14. Световая дымка висит над поверхностью планшетного стола, словно низкий туман. Проплывающие пылинки попадают в рассеянное свечение голопроекторов, создавая мерцающие сбои рефракции на выведенной карте. На ней отображается поверхность Калта, окрашенная оттенками зеленого, коричневого и желтого. Символы, отображающие позиции ультрадесантников и их союзников, выделены золотом и синим. Известные позиции несущих слово и культистов – красным цветом врага. Больше всего Вентана беспокоит два сочно-красных значка. Один посреди фабрик к северу от Ланшира, другой – в Урбаник Радиал. Как часто геосателлиты проводят авгур-сканирование поверхности, интересуется Сиданс. И Таурен приближает вражеские и дружественные значки. Над каждым возникают временные отметки. Самому новому 6 часов. Доступ к орбитальным авгурам все еще нестабилен, говорит сервер, поворачивая карту мысленными импульсами при помощи вставленных в стол кабелей БМУ. Большинство геосателлитов было выведено из строя в первые мгновения атаки. Немногие уцелевшие прикреплены к орбитальным боевым платформам, чтобы предупреждать нас о любых наземных перемещениях сил несущих слова. Как часто, повторяет Вентан вопрос Сиданса. Каждые 10 часов, отвечает Таурен. Пока возможности ноосферы Ультрамара не усилят более мощными инфомашинами, она в состоянии справляться только с таким объемом входящих данных. Это долго, произносит Хамадри. Долго, бросает Сиданс, качая головой. Да это целая вечность. Карта бесполезна. Рэм, мы не можем строить теорию, не говоря уже о практике, на данных, которым 10 часов. 6 часов, замечает Вентан. Да хоть 6, хоть 10 минут, от этого не легче, говорит Сиданс. Карта точна настолько, насколько это позволяют обстоятельства, отвечает Таурен, уменьшая масштаб. Лирос, ты упускаешь из виду одно обстоятельство, произносит Вентан. Да, и какое? Сегодня золотых значков больше, чем вчера. С каждым днем наши силы растут. Несущие слова не могут рассчитывать на подобное. Сервер, с кем из лоялистов вы наладили контакт со времени прошлого обновления? Подтверждено еще 13 подземных убежищ и закрытых пещерных систем, отзывается Таурен. И новые добавления подпрыгивают на карте, словно непоседливые дети. 2 недели назад мы были разбиты и находились на грани уничтожения, говорит Вентан. А теперь мы координируем действия с почти 40 тысячами братьев по легиону, 250 000 солдат армии и структур механикума, а также 16 машинами Легио Титаникус. С каждым днем мы все ближе к тому, чтобы стать единой силой. Несущие слово сами по себе, у них нет никакой надежды на помощь. Они бьются просто, чтобы выжить, но мы сражаемся за Калт. Вентан раскидывает руки, обводя золотые значки на столе. Капитан видит, как вновь появляется надежда. Его слова сулят победу, но все думают, будто война будет выиграна за считанные месяцы. Будто несущих слова будет легко выбить с Калта. Они ошибаются, и Вентану нужно привнести за стол сурового реализма. Используя ручное управление, он подсвечивает область карты, где находятся 2 наиболее тревожащих его значка. Он работает ручками настройки, возникают мерцающие символы, размещение сил и идентификаторы подразделений. Данные неполные устарели, однако в сочетании с тем, что он видел своими глазами, их достаточно. Командующий несущих слова по имени Федерал Фелл устроил крепость в северных фабричных районах, произносит он. А Холл Велов, полководец, который разорил Ланшир, перегруппировался под радиалом Ураник. Похоже, что Велов занял опорную позицию, так что сейчас его можно сбросить со счетов. Однако мы не можем позволить Фелу создать надежную базу на севере. У тебя есть план, интересуется Сиданс, которому не терпится броситься в бой. Есть, ухмыляется Вентан. Пойдем на север и прикончим ублюдка. 15. Туннели, которые окружают Ингениума Субяка, сумрачные освещаются невидимыми для него пляшущими огнями. У всех проходов признаки естественного происхождения. Однако столь совершенные и геометрически правильные очертания могут быть лишь у чего-то искусственного. Подземные сооружения Калта видятся Ингениуму Раем, местом, где сливаются геология, инженерная мысль и искусство. Мало в каких подземных пещерах он не побывал. Не составил карту и не разработал огромные схемы их сообщения. Целая подземная планетарная экосистема, самоподдерживающаяся и самосохраняющаяся. Его замыслы осуществляются даже здесь. Большинство крупных подземных убежищ разослали для внедрения его планы, концепции и практические методики. Пещера поблескивает серебром, что указывает на восточную аркологию. С влажных стен капает вода. Ингениум Субиака никогда не боялся одиночества. Он обретал покой в моменты тишины, которые проводил у чертежного планшета, в техническом либрариуме или же погрузившись в конструкторские теории великих мыслителей былых эпох. Ему нравится проводить время с друзьями и семьей. Однако он понимает, что быстро доходит до состояния, когда хочется побыть одному. Ближайшие знакомые знают про эту его особенность и умеют распознавать признаки рассеянности и зарождающейся раздражительности. Они учитывают это, и Субиака благодарен им за то, что понимают и принимают этот изъян его характера. Субиака наслаждается одиночеством и возможностью погрузиться в работу. Но это нечто совершенно иное. Он абсолютно один. Других людей не просто нет, их вообще не существует. Ингениум Субиака с полной отчетливостью понимает, что он единственный живой человек на Калке. Ингениум не знает, где находится, и не помнит, как пришел сюда. Каждый вход в пещеру – зияющая бездна, путь к кошмару или проход к какому-то древнему ужасу, который был заперт в минувшей эпохе, а теперь может свободно выбраться на поверхность. Субиака не боится пещер и их исследования. Он проскальзывал сквозь самые узкие трещины и протискивал свое жилистое тело в самые недоступные из пещерных систем, какие только бывают на этой планете. Но эти разверзшиеся входы пугают его больше, чем что бы то ни было. Он не в силах их сосчитать. Кажется, что при каждом перемещении его взгляда пещера перестраивает свои стены, а зачерненные зевы проходов сжимаются, внешне оставаясь неподвижными. Субиака чувствует исходящее из ближайшей пещеры жаркое дыхание и пятится назад. Какой путь ведет на поверхность? Есть ли выход вообще? Ингениум не находит пометок, оставленных первыми исследователями для того, чтобы помогать заблудившимся находить дорогу обратно на поверхность. Как будто в эту пещеру никогда не заходили жители Калта. Откуда-то доносится смех, и Ингениум разворачивается. По стенам гоняются друг за другом тени. Из трещин в полу, словно дыхание, поднимаются струйки пара, однако в них нет тепла. В сущности пещера похожа на складской холодильник. Дыхание образует туман в воздухе, и Субиака видит, как на свисающих скальных выступах возникают потрескивающие ледяные кинжалы. «Это не по-настоящему», — произносит он, наконец-то сделав интуитивный скачок к пониманию, что спит. Однако Субиака хватает ума, чтобы понять, что понять и проснуться — две разные вещи. В пещеру просачивается оранжевое свечение, мерцающее далеким огнем. Субиака вспоминает обрывочный текст, который привезли на Калт с самой Терры, и которому якобы было десятки тысяч лет. На запечатанных в стазисе страницах говорилось о месте глубоко под землей, куда после смерти отправляются все дьяволы и злодеи мира. Утверждалось, что это обитель огня и страдания. Когда у Субиака над головой было небо, а в лицо светило солнце, он фыркал над подобными древними суевериями. Но в этом мраке его животное нутро сжимается от страха. Глубинное пламя становится жарче, и стены пещеры начинают растекаться каплями. Материя расползается, как будто они сделаны не из твердого камня, а из воска. Вся пещера распадается, исчезает так быстро, как может только неприкрытая фальшивка. Стены рассыпаются хлопьями и шелушатся, словно шлак в огне. Потолок осыпается дождем пропитанного кровью пепла. Под восковой ширмой раскачивающееся переплетение железных планок и беспорядочно расставленных опор. Это безумное сооружение не смогло бы выдержать возложенный на него груз. А по ту сторону завывающая абсолютная пустота. Нет, там не пустота, совсем не пустота. Там движутся невообразимо огромные силуэты, левиафаны, которые вышли за пределы жалких категорий этого слова. Субиака в ужасе, что между ним и чудовищами находится лишь эта хрупкая решетка. Он пятится от ближайшей сетки, когда перед ним моргает громадный глаз. Субиака осознает, что это глаз лишь тогда, когда зрачок размером с небольшую луну расширяется, заметив его. Сооружение вокруг содрогается, и ударные волны расходятся до самых дальних уголков пещеры. До слуха Ингениума доносится стон стали и скрежещущий визг металла о металл. Слева что-то разламывается, и Субиака слышит тук-тук-тук с стальных когтей по железным планкам. Слышит, как те гнутся и раздвигаются в стороны. Откуда-то раздается кудахчущий смех. Его источник может находиться в тысячи километров или же прямо позади. Субяка не дожидается, когда это выяснится, и начинает бежать, надеясь, что в противоположном направлении. Он слышит скрежет покрытых металлом тел, протискивающихся в дыры, которые слишком малы для невероятных габаритов. Слышит крики боли и голодный вой. Ингениум продолжает бежать, благоразумно не оборачиваясь, чтобы посмотреть, что же за ним гонится. Единственное, что ему ясно, нужно убираться. Он бежит, а вокруг разносится звук, издаваемый сотнями полированных стальных клинков. От них сыплются искры, которые озаряют рушащуюся реальность стробоскопическими вспышками и порождают тени от деформированных конечностей, раскрытых челюстей и потрошащих клыков. Субяка кричит, услышав, как из-за решетки в обваливающуюся систему пещер пробиваются еще тысячи аморфных тварей с клинками. Если они его схватят, то убьют, но он боится, что после этого будет еще хуже. А потом впереди чудо. Огромная адамантиевая дверь, громадный портал, который заслуживает и, несомненно, носит более точное название – врата. Лишь они уцелели в растворяющейся пещере и сохранили целостность перед лицом порчи извне, которая уничтожает все, с чем соприкасается. Врата черные и блестящие, сложенные из циклопических блоков титанического камня, добытого в глубинах лишенного света океана. По центру врата запечатаны огромным золотым кругом, на котором начертана сложная алхимическая и математическая формула. Заводной ангел. Это древняя загадка, однако она известна Субиака. С четкостью, которую способен породить только ужас, Ингениум понимает, что решение откроет врата. В центре великой печати располагается вычурная клавиатура из меди и гагата. Пальцы быстро тычутся в черные кнопки. Шестерни крутятся, штифты отодвигаются. Вложенные друг в друга диски из блестящего металла разделяются. Замок отпирается, и печать расходится посередине. Врата открываются, и через просвет между створками льется золотое сияние. Оно лечит и очищает. Оно такое яркое, что от него можно ослепнуть. Субяка прикрывает глаза от лучей и чувствует, как на него накатывается желанное тепло. Позади он слышит вопли зверей с клинками, гнавшихся за ним. Свет смертелен для них. Он сжигает и развеивает темные силы, которые скрепили их тела. Золотое сияние ширится, исправляя повреждения, нанесенные хрупким стенам реальности. Целительная энергия чудесна, порча из-за пелены бессильна перед ней и убирается обратно за преграды, которые не дают ей вторгнуться в царство порядка и здравого смысла. Свет окутывает Субяка, и тот позволяет ему. И его глаза открываются, и Ингениум обнаруживает, что над ним стоит жена, лицо которой покрыто морщинами от испуга. Субяка садится и вздрагивает, когда спазм боли простреливает позвоночник. Разборная койка неудобна, но она гораздо мягче, чем скатка на земле. Он видит, что в углу выделенной им комнаты съежилась дочь, натянувшая одеяло на колени. Она глядит на него расширившимися от страха глазами. «Мне приснился кошмар», — говорит он, судорожно выдохнув. «Всем снятся кошмары», — отвечает жена, обнимая его и кладя ему голову на плечо. «Неудивительно», — произносит он, глядя на стены квартиры так, словно те могут в любой момент распасться на части и открыть таящийся за ними ужас. Он прислушивается, и ему кажется, что слышно слабое тук-тук-тук полированных стальных когтей. «О чем он был?» — спрашивает жена. «Твой кошмар». «Не помню», — отвечает он.